и это Дамблдору сильно не понравилось. Похоже, герой начал обретать совершенно ненужную ему самостоятельность. Нужно было с этим что-то делать, и Альбус решил, что наилучшим выходом будет вбить клин между Гарри и Гермионой. Например, с помощью парня, который проявит интерес к гриффиндорской заучке. В принципе, такой парень был. Виктор Крам сходу понял, что перед ним обретенное, и начал потихоньку проявлять нужную активность. Даже ментального воздействия не понадобилось. Запустить слушок, направить в нужное русло пару разговоров. И Крам постепенно проникается к девушке все большей симпатией. Дамблдор не случайно поставил на Крама, в чем Гарри был безусловно хорош, и это признавали даже те, кто терпеть его не мог, так это в Квиддиче. Только вот Виктор Крам, звезда мирового уровня, сверхпопулярный ловец, и он начинает проявлять интерес к Гермионе. Дамблдор надеялся, что это будет очень хороший щелчок по носу начавшего проявлять самостоятельность героя. Дескать, ловец-то ты ловец, но есть и покруче тебя ловцы. И девушка твоя выбрала именно такого, ведь Крам пригласил Гермиону на святочный бал. Однако Гарри отреагировал на это приглашение со странным спокойствием, точнее, даже порадовался за подругу, а сам пришел на бал с одной из сестричек Потил. Спокойно поел, потанцевал с девушкой, потом с ее сестрой, потом с Ханной Эббот, потом снова с сестрами Потил. Хотя на Гермиону поглядывал, но это и не удивительно, на Гермиону ползала-поглядывала, оказывается, лохматая всезнайка, красивая девушка. А Крам вроде как настроился на серьезные отношения. Но вот этого Дамблдору было совсем не нужно, Гермиона была необходима Уизли в качестве жены младшего сына. А вдруг она вообще решит сменить школу, уехать с Крамом? Нет-нет, девочка стала частью его планов, так что никаких отношений с болгарином. И снова, пара фраз там, слушок тут и интерес Виктора к потенциальной невесте стал увидать. А потом мальчишка Поттер выкинул фортель во время второго испытания. Ну да, надо признать, что он спас министерство, Фаджа и Дамблдора лично от немалого скандала. Придурок Людобыгмин, чтобы сильнее мотивировать чемпионку Шармбатона, поместил в качестве заложника в озеро ее маленькую сестру. При этом воспоминании Дамблдора пробрала невольная дрожь, и он оплошал. Не сразу сообразил, что в малышке течет та же вейловская кровь, что и в старшей сестре. А русалки, и в особенности Гриндиллоу, Вейл ненавидит лютой ненавистью. Недаром французской красотке досталось больше, чем остальным чемпионам, да так, что она была вынуждена сойти с дистанции. Нет, русалки договоры чтят, и Габриэль они вернули бы честно. По кускам, да. А уж как отреагировала бы на это вся магическая Франция в целом и супруги Делакур в частности. Об этом лучше и не думать. Вейла, потерявшая свое дитя, будет пострашнее разъяренной Мантикоры. Хотя бы потому, что, в отличие от последней, разумно и может колдовать. Но Поттер словно почуял опасность и вытащил не только своего рыжего дружка, но и малышку Габриэль. Рон бесился и называл добавочного чемпиона идиотом, но тот не обращал внимания на вопли бывшего друга. А вот Делакур о чем-то долго беседовал с Гарри, и узнать содержание этой беседы Дамблдор не смог, хоть и старался. Ему вообще не нравилась порой прорывавшаяся независимость Гарри, его вдруг прорезавшийся интерес к учебе, и старый манипулятор твердо решил довести до конца авантюру с воскрешением Волдеморта. По первоначальному плану в ход ритуала должен был вмешаться Сириус и пасть от руки Петтигрю, а оглушенный потерей единственного близкого родственника Поттер должен был снова отправиться к Дурслям, практически в полную изоляцию, чтобы переживал, мучился и корил сам себя. Так Альбус хотел получить нужный настрой героя. Но с Сириусом вышла заминка, он засел в доме на Гримма и упорно не шел на контакт с Дамблдором. Правда, и связаться с крестником он никак не мог, полная защита такого не позволяла. Пользуясь этим, Альбус подоборотным лично побеседовал с Гарри от имени крестного еще в начале турнира. Больше мальчишка связываться с крестным не горел желанием. Но Сириус волновался за крестника, и Кингсли удалось выследить его, когда он покинул безопасный дом и отправился в своей анимагической форме на косую аллею, чтобы хоть что-то узнать о турнире. Глупо, конечно, но Блэк к тому времени наверняка весь извелся уже от неизвестности и беспокойства. Кингсли узнал Блэка и почти схватил его. Почти. Тяжелораненого Сириуса спас Люпин и перенес его на Гримма. Сириус был в тяжелом состоянии, он впал в магическую кому, и Люпин не мог оставить друга одного, в компании наполовину спятившего домовика. Так что Гарри пришлось бороться и выживать практически в одиночку, а Дамблдор был дико раздосадован тем, что его красивый ход не получился, но получилось то, что получилось. Пройдя лабиринт, Гарри проявил благородство и предложил Седрику Дигори взяться вместе с ним за кубок. Да, Альбус знал это. Он, в отличие от зрителей, прекрасно знал, что происходит в лабиринте. Один небольшой следящий артефакт и вуаля. Второй артефакт был установлен на кладбище Литл Хэнглтона. Пускать такое важное дело, как воскрешение темного лорда, на самотек Альбус был не намерен. Так что у него было время понять и подготовиться, и выработать новый план. Ясин, Азкабан, боюсь, что это по мою КХМ душу, спокойно сказал Ясин, встал и пошел прямо к решетке. Гарри, ты спятил? Попытался удержать его Рудольфус. Они же тебя просто выпьют. Не думаю, спокойно ответил Ясин. Если бы хотели, давно бы выпили. Пожалуйста, ведите себя спокойно, лорд Лестриндж. Надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, выдохнул Рудольфус, устраиваясь в углу рядом с братом. Но, если что, нам тебя будет не хватать. Ясин пожал плечами и подошел к решетке вплотную. Дементоры подняли головы все, как по команде, и уставились на него пустыми провалами вместо лиц. Но никакого негатива Ясин по-прежнему не ощущал. «Что вам нужно?» – спросил он. «Я могу помочь?» Один из дементоров приблизился к решетке и завис прямо напротив лица Ясина. Из-под капюшона раздалось странное шипение, трансформировавшееся в слова. «Ты, лечить, просим». «Хорошо, я попробую», – кивнул удивленный Ясин. Он и не предполагал, что эти странные твари могут говорить. «Вы готовы?» «Не здесь», – просипел дементор. «С нами, сейчас, не бояться, не тронем, помощь». После этого слова он иссяк, членораздельная человеческая речь явно давалась с трудом. «Как, с вами?» – удивился Ясин. «Я здесь заперт, если вы не заметили». Дементор плавно махнул рукой, и к нему подплыл еще один. Второй дементор без проблем прошел сквозь решетку камеры и склонился перед Ясином в полупоклоне, протягивая на вытянутых руках какие-то лохмотья. Ясин не сразу сообразил, что он протягивает ему такой же плащ, как у остальных дементоров. «Мне нужно надеть это?» – спросил он. Все дементоры слитно кивнули. «А в одного из вас я не превращусь?» – поинтересовался Ясин. «Нет, в принципе, ничего ужасного, но мне как-то привычнее это тело». Дементоры резко замотали головами и как-то странно затряслись, издавая шипящие булькающие звуки. Вот честное слово, было такое впечатление, что они ржут. А потом тот, который говорил с Ясином, собрался с силами и просипел. «Вреда не будет, вернем. Быстро, скажи другим, не поднимать шума». Ясин пожал плечами. Отчего-то он поверил, что дементоры не причинят ему вреда, и обратно вернут в целости и сохранности. Почему и не попробовать? «Лорд Лестриндж», — сказал он Рудольфусу, который с круглыми глазами наблюдал за всей этой невероятной сценой, «меня приглашают в гости, не беспокойтесь, обещали вернуть в целости и сохранности». «КХМ», — закашлялся Лестриндж, «а если охрана тебя не обнаружит?» На этот вопрос ответил дементор. По его знаку еще два замерли по бокам от решетки, старательно изображая статуи. Только полы плащей слегка развивались от неощутимого ветерка. «Ну да», — согласился Лестриндж, — «так сюда никто не сунется». Ясин кивнул и накинул на плечи дементорский плащ, и тут же почувствовал, что теряет вес. Ноги его оторвались от пола, но оба дементора аккуратно подхватили его под руки и провели сквозь решетку. Несколько минут занял полет по коридору, а потом Ясин со своими странными спутниками плавно провалился куда-то вниз. «Помним, что у меня не канон, не канон. С Роном Гарри у меня не помирился, поэтому на балу не общался с ним. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава шестая. На Тауке те условия не те. Это все мус и чудо-трава. Все претензии к ним». Ясин кивнул и накинул на плечи дементорский плащ, и тут же почувствовал, что теряет вес. Ноги его оторвались от пола, но оба дементора аккуратно подхватили его под руки и провели сквозь решетку. Несколько минут занял полет по коридору, а потом Ясин со своими странными спутниками плавно провалился куда-то вниз. Весь полет занял не больше минуты, но ощущения были не самые комфортные. Ясина затошнило, в виске заворочилась тупая игла. Хорошо хоть, что все закончилось достаточно быстро. Ясин вместе со своими загадочными спутниками оказался в очень странном помещении. Довольно просторное, правильной восьмиугольной формы, со слегка отсвечивающими синевато-серым металлом стенами. Это помещение было бы абсолютно пустым, если бы не странное сооружение в центре. Более всего оно напоминало стеклянную пирамиду, установленную у входа в Лувр, но гораздо меньшего масштаба. А внутри этой пирамиды светились и подмигивали разноцветные огоньки, синие, красные, зеленые. Мелькание огоньков завораживало, хотелось смотреть на них еще и еще. Ясин встряхнул головой, отгоняя наваждение. Сразу стало легче, тошнота прошла, исчезла головная боль. Оба дементора отодвинулись от Ясина, издав тонкий переливчатый свист, и тут же прямо из пола выросло белое круглое кресло на тонкой ножке, выглядевшее, как реквизит к какому-то фантастическому фильму. Да и само помещение вызывало какие угодно ассоциации, но не средневековые, как Азкабан. «Что это такое?» – удивленно спросил Ясин. «Где я?» Один из дементоров махнул рукой, мол, «подожди, человек», и приник к стеклянной пирамиде, распластавшись по ее поверхности. Второй последовал примеру коллеги, и Ясин с удивлением отметил, что эта процедура напоминает ему подзарядку. «Вот тебе и раз, но ведь дементоры питаются душами заключенных, или тут что-то другое?» Распластавшаяся по пирамиде фигура дементоров окутала сеть тонких сиреневых молний, огоньки замигали в другом ритме, который все ускорялся и ускорялся, так что больно было смотреть. Ясин прикрыл глаза, в это время раздался тонкий треск и все стихло. «Можешь открыть глаза, человек», — раздался вполне себе нормальный мужской голос. «Источник разряжен на ближайшие 10 ваших стандартных единиц. Мы приняли решение временно вернуть обычный облик, чтобы тебе было легче общаться с нами». «Обычный облик», — удивился Ясин, открывая глаза, и замер. Перед ним стояли два робота, киборга, в общем, двое существ, более всего похожих на Стрипиа из «Звездных войн». «Офигеть!» – вырвалось у Ясина. «Вы кто такие вообще?» «Это долгая история», – сказала одно из непонятных существ, призывая второе кресло. «Но мы расскажем ее тебе». «И нет, не бойся, ты не будешь отсутствовать слишком долго. Здесь, возле нашего источника энергии, время течет по-другому. Для остальных твое отсутствие продлится не более 1/6 вашей стандартной единицы времени. 10 минут, что ли?» – поинтересовался Ясин. «Именно так», – кивнул дементор. Его спутник, кстати, никакой активности не проявлял, неподвижно замерев рядом с креслом коллеги. «Но у нас не так много времени, а я должен тебе многое рассказать. Ты ведь сможешь вылечить нас?» «Не знаю», – честно ответил Ясин. «Могу, конечно, попробовать. Но вы же, сможешь», с удовлетворением в голосе заявил дементор. «Ты, целитель, я чувствую, ты уже не тот мальчик, к которому нас так тянуло. Его сила была скована, а твоя свободна. Ты сможешь». Вот так профессор Плишнер и понял, что явка провалена, со вздохом подумал Ясин. «Хотелось бы знать, куда я на сей раз вляпался». «Понятно. Раз вы так считаете, то я согласен попробовать», сказал Ясин. «Но для начала мне хотелось бы знать, с кем я имею дело». «Разумеется, я все расскажу», как-то очень по-человечески вздохнул дементор. «Для этого я и потратил энергию, столь ценную для нас. Слушай же, человек», и дементор начал свой рассказ. Ясин выпал в осадок уже на 2-й минуте, но слушал внимательно и запоминал самую суть, а суть была в следующем. Дементоры не были порождениями этого мира. Более того, к человеческой цивилизации они не имели ни малейшего отношения. Они были пришельцами из какой-то параллельной ветки реальности, и породила их весьма развитая техногенная цивилизация, этакая галактическая империя. И нет, в той реальности не бушевали звездные войны. Тамошняя цивилизация развивалась по мирному пути, ее представители имели облик, похожий на человеческий, с некоторым отличием. Жизнь на Земле имела в своей основе 4 химических элемента – кислород, водород, углерод и азот. А вот в той реальности эволюция пошла по другому пути. Основой жизни вместо кислорода стал фтор, то есть тамошние разумные дышали двуокисью фтора и купались в озерах плавиковой кислоты. Большая редкость, на самом деле. Именно поэтому возможность развиваться у империи была ограничена планетами тамошней звездной системы, а смысла в экспансии особого не было. Но цивилизация развивалась, с нею росло и население, и ученые-футурологи предсказали, что через 2 веков жизненного пространства у империи не останется совсем. Поэтому был запущен проект «Новая Родина». 10 космических кораблей были специально построены и должны были отыскать 1 или несколько планет с подходящей атмосферой и жизнью, чтобы начать планомерное переселение. Экипажи кораблей состояли из разумных, но это были искусственно созданные разумные. Их можно было назвать киборгами или биороботами, поскольку в них органично сочеталось механическое и биологическое. Помимо поиска планет с вторной жизнью перед экипажем была поставлена задача исследования миров и накапливания информации о разнообразных разумных существах. Киборги, то есть это и были будущие дементоры, хоть и были разумны, но подчинялись записанной программе и обойти ее не могли, отчего в экипаж не включили живых. Поиск предполагал долгое и опасное путешествие. Казалось бы, вот она, возможность отправить в неизвестность избыток беспокойных авантюристов. Но нет, видимо, та цивилизация имела совершенно другие принципы и логику. Кроме того, киборги не болели, не старели, не уставали, не нуждались в еде и питье, только в регулярной подзарядке энергии. Они обладали высокой регенерацией собственной биоплоти и могли оказать сами себе и другим помощь в ремонте собственной искусственной составляющей. И они не ссорились, не портили отношений друг с другом и четко выполняли указания программы. А программа, написанная лучшими специалистами, казалось, предусматривала все. Увы, нехитрую истину, гласящую, что все предусмотреть невозможно, беднягам-дементорам пришлось познать на собственной шкуре. Первое время все шло по плану. Космический корабль посетил несколько звездных систем, нашел 4 обитаемые планеты, увы, с жизнью кислородного типа. Но экипаж, строго следуя программе, собирал сведения об этих мирах и слепки памяти нескольких местных разумных. То есть, спросил обалдевший Ясин, ваша способность выпивать души изначально была просто научной деятельностью? Именно так, ответил дементор. Мы просто записывали память разумного существа, а для этого нужно было ее стимулировать, вызывая воспоминания. Но никакого ущерба для разумного при этом не было. Программа исключала принесение вреда разумным. Понятно, кивнул Ясин. А как вы тогда докатились до жизни такой? Дементор снова вздохнул совершенно по-человечески и продолжил рассказ. Итак, бравые покорители галактики двигались по заданному маршруту, выполняя задачи, заложенные в них программой. Но во время приближения к очередной планете корабль угодил в странную аномалию. Это был гигантский разрушительный катаклизм. Все навигационные системы корабля ослепли и оглохли, вокруг творилось нечто непонятное, не предусмотренное программой. Экипаж был в растерянности, чувствуя, что их жизнедеятельности приходит конец. Киборг, исполнявший роль координатора, всего таких было 5, велел экипажу разместиться в особых камерах-саркофагах, позволявших выдержать большие перегрузки, непереносимые даже для киборгов. Он вовремя это сделал. Когда экипаж занял места в саркофагах, раздался глухой удар и что-то вроде взрыва. Жизнедеятельность экипажа временно отключилась. Так мы и попали в этот мир, заключил дементор. Вероятно, катаклизм, в который мы угодили, был разломом между отдельными ветвями реальности, так что вернуться не получится. Надеюсь, что другие корабли выполнили свою задачу и спасли наш родной мир от перенаселения, а для нас лучшим выходом было бы прекращение функционирования, но не вышло. Из дальнейшего рассказа Ясин понял следующее. Корабль дементоров со всей дури врезался в землю именно на этом проклятом островке. Дементоры пребывали в саркофагах не живые и не мертвые, хотя и до этого были живыми лишь условно. Источник, питавший их энергией, был практически пуст. Собственно говоря, этих источников было 2, большой, тот самый в виде пирамиды, и малый, резервный, на случай внештатной ситуации, переносной, напоминавший огромный искусно ограненный бриллиант. Ясин так и не понял, что за принцип был заложен неведомой цивилизацией в источнике энергии. Одно ему было ясно, дементоры могли пользоваться этой энергией неограниченное количество времени. Более того, поврежденный источник обладал способностью к самовосстановлению, пользуясь при этом той энергией, что была ближе, природной для того мира, в котором оказывался корабль с поврежденным источником. Только вот в случае с дементорами этой энергией оказалась магия, а умники, писавшие программу, этакого пассажа не предусмотрели. Дело в том, что на острове Азкабан находился магический источник с ярко выраженной темной направленностью. И когда корабельный источник энергии стал усваивать магию для самовосстановления, началось черт знает что. В смысле, произошел кардинальный сбой программы. Но пока дементоры мирно лежали в своих саркофагах и никого не трогали, это было не критично. Но тут до скалистого островка добрался один весьма нехороший темный маг по имени Экриздис, отличавшийся мизантропичным и злобным характером. Родни у него не было, друзей тоже, а большинство знакомых мечтало окоротить эту нехорошую личность как минимум на голову. Поэтому он решил покинуть магический мир и поселиться отшельником. Неуютный скалистый островок в Северном море подходил для этого как нельзя лучше. К тому же на нем имелся темный источник. К несчастью, Экриздис был достаточно сильным магом, чтобы не испугаться бушующих на острове магических эманаций и подчинить источник себе. Но так как в этот момент корабельный источник тянул энергию из магического, то Экриздис подчинил себе оба и принялся исследовать, что же он, собственно, наделал. Дело было в 15 веке, ни о космических кораблях, ни о кибернетических организмах никто на Земле еще и понятия не имел. Так что вполне понятно, что Экриздис принял дементоров за демонов, изгнанных из ада, впечатлился и захотел себе такую игрушку. Более того, этот деятель от темной магии сумел каким-то образом подчинить себе программу, то есть то, что от нее осталось. Так что разбуженные дементоры очень мало напоминали киборгов-исследователей. Во-первых, то, что они оказались на планете с кислородной жизнью, очень сильно воздействовало на их плоть. Нет, киборги – существа выносливые, но обмен веществ не та вещь, которую можно просто взять и переключить. Поэтому остатки их живой плоти покрылись жуткими язвами, что подтвердило для Экриздиса их демоническое происхождение. Во-вторых, сильно пострадал интеллект. Остатки программы предписывали им продолжать научную деятельность, то есть собирать слепки личностей разумных, но теперь дементоры не просто делали слепок личности. Они эту самую личность уничтожали. То есть, как было принято говорить в магическом мире, высасывали душу. Остатками интеллекта дементоры понимали, что творят нечто неправильное, но искалеченная программа требовала от них действий, а исправить ее было невозможно. Почему же они не поступили так с Экриздисом? А он был далеко не дурак, и когда нашел резервный источник, то держал при себе постоянно. У малого источника не было возможности исправить программу, зато сохранились контролирующие функции. А Макс с его средневековым мышлением подчинил себе резервный источник походя, даже не понимая, что это такое. Так появился амулет, позволяющий управлять дементорами. Таким образом, несчастные киборги со съехавшей крышей стали слугами злобного темного мага, тоже не слишком нормального психически. Иначе как объяснить то, что ради развлечения он заманивал к островку корабли, грабил их и пытал моряков? Впоследствии дементоры по приказу Экриздиса выстроили замок на скале, и Азкабан приобрел свой нынешний вид. Дементоры окончательно приобрели свой нынешний, пугающий облик, энергия пирамиды стала неправильной, и хоть они могли усваивать ее, но все равно ощущали вечный голод и тоску. Они еще не утратили остатков интеллекта, но понимали, что выхода из этого положения нет. Программа разрушена, источник больше не дает чистой энергии, мир вокруг не подходит для жизни настолько, насколько это возможно вообще, а разумный, считающий себя их хозяином, постоянно требует жестких и безумных вещей, и они вынуждены подчиняться его требованиям. Если бы киборги могли окончательно и бесповоротно сойти с ума от отчаяния или покончить с собой, они бы уже это сделали. Но ошметки программы таких вещей не допускали, и несчастные продолжали свое существование. 100 лет спустя Экриздис умер, и у островка появился новый хозяин – британское министерство магии. Для дементоров не изменилось ничего, разве что теперь они превратились в охранников и палачей большого количества заключенных. Малый источник, попавший в руки министерства, не допускал ни подчинения, пирамида так и не восстановилась до конца. А слушаться приказов или улететь с острова, на котором находилась единственная возможность, позволявшая им продолжать существование и надеяться на освобождение, дементоры не могли. Но потом кое-что стало меняться. 3 дементоров, ранее игравших роль координаторов, 2 получили необратимые повреждения при проникновении в этот мир, сумели восстановить разум и решили, что раз уж в прежний мир вернуться не получится, попробовать найти свое место в этом, подальше от тех, кто их поработил и заставляет творить безумные вещи. 3 бывших координаторов попробовали отладить пирамиду, 2 при этом погибли, но они сумели почти восстановить программу. Почти, потому что они решили ее изменить, сделать дементоров свободными саморазвивающимися существами, не причиняющими вреда другим разумным, кроме как в целях самозащиты, изменить метаболизм, сделав свою жизненную форму более пригодной для кислородного мира. 3 координаторам удалось воплотить все, что они хотели, но тут выскочила последняя подлянка программы. При попытке перезагрузить пирамиду выяснилось, что сделать это можно только с помощью ключа. В данном случае ключом был маг человеческой, как преобладающий в данном мире, расы, обладавшей еще целым рядом способностей. За это знание пришлось заплатить жизнями двух координаторов, оставшийся последним отдал своим собратьям приказ искать ключ. Поиски очень долгое время были безуспешными до тех пор, пока часть дементоров не получила приказ охранять школу Хогвартс. Вот тогда-то они и почувствовали в поезде ребенка, который мог быть ключом. Ну да, по закону подлости это был бедный Гарько. Увы, но большая часть способностей Гарри была заблокирована, и он отреагировал на появление дементоров ровно так, как описано в каноне. Вторая попытка была сделана на матче и тоже не увенчалась успехом. Понятное дело, что дементоры были в отчаянии. Найти ключ и выяснить, что он не подходит к замку, фигурально выражаясь. Дементоры – существа упертые. Они сделали третью попытку, попытавшись войти в контакт с Гарри в то время, когда он был с Сириусом Блэком у озера. Но тот ни в какой контакт входить не пожелал, разогнав дементоров заклинанием Патронуса. Кстати, не выдержал Ясин. А Патронус-то как на вас воздействует? Раз вы киборги, где киборги и где магия? Мы слишком долго пробыли в этом мире, вздохнул координатор. Ясин не сомневался, что это был последний из экспериментаторов. Наша пирамида находилась и находится под воздействием темного источника магии. Таким образом мы начали перерождаться из существ биомеханических в существа магические. Темные существа, а заклинание Патронуса – квинтэссенция светлой магии. Патронус нас не убивает, но он нам неприятен. Настолько неприятен, что мы покидаем зону его действия. «Все понятно», – вздохнул Ясин. «А как так вышло, что вы меня чуть не угробили? Раз уж я так вам необходим». «Угробили», – подумал он. «Гарри, так точно. Исследователи, мать их за ногу». «Увы», – вздохнул координатор. «После смерти других координаторов я остался единственным. Остальные – исполнители. Это была неудачная попытка снять ограничители. Я виноват». «Исполнители были слишком рады избавлению от многолетнего рабства. Перестарались. Это моя вина. Готов искупить». Ясин вздохнул. «Вот что прикажешь делать с этой братьей? С одной стороны, людей они погубили немерено. С другой, это была не их инициатива. И не они виноваты, что вложенное в них свойство собирать как можно более полную и полезную информацию, не причиняя вреда разумным, превратилось в жуткий способ казни. И да, вроде бы они и разумные, но логика какая-то нечеловеческая. Освобождать таких существ, толком не зная, что им в голову взбредет, это просто мину замедленного действия под магический мир подкладывать. Подчинить себе, ну да, в процессе разгребания завалов и устрашения врагов дементоры могут быть незаменимы, а что с ними делать потом? И вообще, в каноне дементоры выступали на стороне Волдеморта, а значит, малый источник, хранившийся в министерстве, попал к нему в руки. Где гарантия, что сейчас не попадет? Мы хотим покоя, прошелестел дементор. Мы больше никому не хотим причинять вред. Мы получим свободу воли и перестанем подчиняться приказам, которые заставляют нас уничтожать разумных. Но для этого нам нужен ключ. Я должен подумать, сказал Ясин. Все-таки я опасаюсь. Да, я понимаю, кивнул дементор. Нет оснований доверять кому-либо из нас. Но мы можем помочь. В чем? Спросил Ясин. Ты осужден несправедливо, человек. Мы можем помочь исправить эту несправедливость. Мы будем верными союзниками, даже слугами. Мы доверим тебе малый источник. С его помощью ты сможешь прервать наше существование, если мы нарушим заключенный с тобой договор. Мы готовы на это. Я говорю сейчас от имени всех, как единственный оставшийся координатор. Хорошо, я дам ответ через сутки, сказал Ясин. Увы, но времени было слишком мало. Посоветоваться с пожирателями, возможно, обдумать все, само собой, и выскользнуть из ловушки, в которую загнал Гарри Светлейший. Это уж всенепременно. А как хорошо все начиналось. Он же целитель, он должен помогать, а не ввязываться в политическое противостояние с неясными целями. Но смерть сказала, выжить и продолжить род. А значит, ввязываться придется по-любому, и не всегда будет возможность проявить благородство, присущее канонному Гарри. Он со своим благородством где в итоге оказался, то-то и оно. Взрослые дяди втянули 14-летнего пацана в свои взрослые игры, так пусть тогда не удивляются, если что-то прилетит в обратку. «Я дам ответ через сутки», — повторил Ясин. «Но сначала стоит объясниться, координатор, что я должен сделать». И координатор объяснил, что, действительно, все оказалось довольно просто, даже примитивно. Все понятно, цивилизация развитая, защита от дурака в наличии. Но на этом координатор не закончил. Если это возможно потом, после того, как пирамида будет перезапущена, наша плоть причиняет нам сильные страдания. Возможно будет излечить хотя бы самых ослабевших, иначе они могут не выдержать перестройки. Надеюсь, кивнул Ясин. Но только если я решу помочь вам с этой вашей пирамидой. А сейчас я хотел бы вернуться. Буду думать. Понимаю, кивнул координатор. Мы можем помочь. Можете, вздохнул Ясин. Но не только мне. Хорошо, координатор задумчиво кивнул. Желающих поругаться отправляю к рассказу «Сердце змеи» советского фантаста Ивана Ефремова. Идея свистнута оттуда, в чем автор сознается добровольно и чистосердечно, стоя у стены в ожидании расстрела. Автор вместе с Ясином не смог подобрать подходящее определение. Искусственно созданное разумное существо, биомеханическое, способное к саморазвитию, но в рамках искусственно же внедренной в него целевой программы. Итак, мои дорогие, внимание, вопрос. Как Ясин поступит с такими своеобразными союзничками? Следующая глава в понедельник, но если автор успеет, то может выйти и в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 7. И сказал прапорщик: в колонну по два, становись. И стало так, оно написалось. Возвращение в камеру было фееричным. Сначала дементоры точно так же, под белые ручки, притащили Ясина, чудо-плащик, правда, пришлось отдать. Координатор, начавший к концу беседы терять возможность изъясняться связно, проскрипел, что постоянно им пользоваться нельзя, вредно для здоровья, но подарил одну не менее интересную штучку. Потом еще несколько дементоров вплыли караваном, нагруженные по самое не балуйся. Они тащили стопки теплых одеял, консервные банки, шоколад, пачки с крекерами и банки с кофе. Обалдевшие пожиратели с удивлением смотрели, как черные тени в рваных плащах проталкивают свой груз сквозь решетки камер. Облагодетельствовав всех узников, дементоры исчезли. Первый, как ни странно, пришла в себя Белла. Она торопливо завернулась в одеяло, утащила свои сокровища в дальний угол камеры и появилась вновь, уже с полуразвернутой шоколадкой в руке. «Гарри», — тихо позвала женщина, — «как ты смог уговорить дементоров притащить нам все это? Им нужна помощь», — спокойно ответил Ясин. «А это, так, небольшой знак доказательства их добрых намерений. А охрана не набежит отбирать?» — деловито спросил Рудольфус, перебирая упаковки консервов и разглядывая этикетки. «Откуда они все это взяли? Макдловский магазин ограбили?» «Не набежит», — ответил Гарри. «Это содержимое одной из кладовых на случай непредвиденных обстоятельств. Уж не знаю, по чьему приказу несколько кладовых укомплектовали этими самыми макдловскими консервами, но охрана туда и не заглядывает. Их и так неплохо кормит. Заметит, конечно, когда-нибудь, но далеко не сразу. И, думаю, что к тому времени эта маленькая экспроприация уже не будет иметь значения. Дементоры, кстати, говорят, что продуктов в кладовых хватит, даже если весь Азкабан будет есть в три горла полгода, так что министерство не обеднеет. Некоторое время народ разглядывал попавшие к ним в руки сокровища, а потом раздался хруст разрываемой упаковки. Консервные банки, к счастью, ножа не требовали, все они были со специальными ключами, позволявшими открывать их просто так. Кстати, вопросов, как открывать банки, не было, то ли пожиратели разобрались сами, то ли раньше имели дело с такой едой. Ясин только громко посоветовал не переедать с голодухи, Долохов и Руквуд подтвердили его слова, так что, то ли слишком поздний ужин, то ли слишком ранний завтрак удался. Ясин и сам с удовольствием съел, разделив с Лестринджами, большую банку консервированной ветчины с крекерами, а потом вскипятил воду в кувшине заклинанием, заварил кофе, заправил консервированным молоком и трансфигурировал из отломанных от табурета деревяшек три белые чашки. Под шоколадку кофе с молоком пошел на ура. Рудольфус и Робастан следили за манипуляциями Гарри круглыми глазами, а когда он предложил им кофе, то вежливо поблагодарили. Рудольфус пил с таким наслаждением, словно в чашке был не дрянной растворимый кофе, а небесная амброзия. А уж запах. «Как у тебя получается колдовать здесь?» – поразился пришедший в себя от горячего кофе Робастан. «Да еще и без палочки, не знаю», – пожал плечами Ясин, – «просто получается». Но тут запах кофе почуяли остальные. Пришлось Ясину продемонстрировать еще одну возможность, которой его одарили дементоры. Узкая пластинка, похожая на ключ-карту его прежнего мира, прижатая к замку, отворяла дверь камеры, но, увы, только для Ясина. Попробовавший было пройти следом за ним, Рудольфус наткнулся на невидимую, упругую, но прочную стену и вынужден был остаться в камере. А вот Ясин не только смог покинуть камеру, но и пройти по коридору, повторяя свой фокус с кофе. Так что вскоре в этом мире стало на несколько счастливых пожирателей больше. «Ну, ты даешь, пацан», — высказался высокий худощавый брюнет с пронзительно серыми глазами и роскошной, прямо-таки марксовской бородой, оказавшейся Долоховым. «И за что эти твари тебя так возлюбили? Говорю же, помощь им моя нужна», — вздохнул Ясин. «Я посоветоваться хочу». «Посоветуемся», — кивнул Долохов. Его энергично поддержал сосед, светло-русый, с мягким взглядом карих глаз и обманчиво добродушными морщинками на лице, оказавшийся Руквудом. «Посоветуемся», — повторил он вслед за Долоховым. «Спасибо, мистер Поттер. По большому счету вы совсем не обязаны были делиться с нами». «Не обязан», — согласился Ясин. «Но я не люблю есть на глазах у голодных людей». Он пошел дальше по коридору к дальним камерам, туда, где находились брат и сестра Крау. Амикус, невысокий и очень некрасивый мужчина, остроносый, худой, впрочем, здесь все были худыми, да и красотой не отличались, сидел у самой решетки, завернувшись в одеяло, и напряженно смотрел в камеру напротив. «Мистер Поттер», — выдавил он, — «прошу вас, посмотрите, что с моей сестрой. Она, я думал, она как-то отреагирует, но она не отзывается». Ясин мысленно отругал себя. Слышал ведь, что Алекта Крау плохо, что стоило осмотреть ее сразу после возвращения. Пальцы ощутимо закололо, похоже, все было серьезно. «Успокойтесь, мистер Крау, и попробуйте поесть», — сказал он мягким успокаивающим тоном. «Я же взгляну на вашу сестру». Амикус как-то отстраненно кивнул, но позы не сменил. Ясин запоздало вспомнил, что Амикус и Алекта — двойняшки, а значит, связаны сильнее, чем обычные брат и сестра. Возможно, даже здесь он ее поддерживает, а значит, теряет силы вдвойне. И, если Алекта умрет, Амикус вполне может отправиться следом. Ясину было не то чтобы жаль эту парочку, в нем заговорил целитель, который всегда помогает тем, кто нуждается в нем. Платить двумя жизнями за собственный гонор Ясин был не готов, поэтому он приложил пластинку к замку и прошел в камеру. Эта камера выглядела так, что все прочие, в которых Ясин побывал раньше, были просто образцом роскоши и комфорта. Темная, тесная, сырая дыра, очень сырая. Под ногами хлюпала, холодная вода стала заливаться в поношенные кроссовки. И в таком месте держали женщину, как она вообще выдержала. В центре камеры пол выступал вверх, образуя небольшой островок, где было чуть суше. Куча тряпья и гнилой соломы, умастившаяся на этом островке, не шевелилась. «Мисс Крау», — позвал Ясин. «Мисс Крау». Никакого ответа. Ясин, предполагая самое худшее, подошел вплотную и сотворил люмос. Слабый огонек осветил страшно худое и бледное лицо с таким же острым, как и у брата, носом. Женщина лежала, закутавшись в лохмотья, заменявшие ей одеяло, и не шевелилась. Ни на слова Ясина, ни на внезапно осветившуюся камеру она не отреагировала. Неужели мертва? Ясин прижал пальцы к шее и с трудом нащупал слабый, почти исчезающий пульс. Жива, но на грани. Он вздохнул. «Ну вот, есть возможность попробовать дар. Хорошо, хоть боли не будет. Спасибо смерти». Ясин почувствовал, как на кончиках пальцев появляются теплые желтоватые огоньки, и положил одну руку на лоб Алекта, а другую – на сердце. Желтые огоньки словно втекли, впитались в тело женщины, и Ясин почувствовал резкий жар. Такое бывало и в прошлой жизни не всегда, в особо сложных случаях. Это продолжалось недолго, затем жар сменялся леденящим холодом и выкручивавшей кости болью. Не в этот раз. Смерть не обманула. Алекта открыла глаза и слабым голосом спросила: «Кто вы?» «Гарри Поттер, мэм», — отозвался Ясин, чувствуя, как камера начинает расплываться перед глазами. Потом закружилась голова. «Что ты наделал, глупый мальчик?» — охнула Алекта. «У тебя магическое истощение». «Ничего, со мной все будет в порядке», — собрав силы в кулак, как можно более уверенно ответил Ясин. Тем более, что он точно знал, что так и будет. С ним-то точно все будет в порядке, но вот женщину в этой камере оставлять нельзя. Неделя, другая, и все лечение пойдет на смарку. «За что же вас, мисс Крау, поместили в такие, смею сказать, райские условия?» — спросил он, чувствуя, как отступают головокружение и слабость. Тут же выжить просто невозможно. Личное распоряжение министра, глухо ответил Аликта. Фадж требовал от меня неких, скажем так, артефактов, которые являются наследственными в моей семье. Я отказала. Крау, очень небогатый род, но у нас есть собрание редких книг и артефактов в Гринготтсе. А ваш брат, почему он его не обрабатывал? Тонкости наследования, усмехнулась Аликта. Эти артефакты были завещены мне моей покойной матушкой, лично мне, и находятся в моем сейфе. Кроме меня, никто не имеет туда доступа. Его могла бы получить моя дочь, но не думаю, что теперь я смогу иметь детей. Разве что сироту в рот ввести, да и не выйти нам отсюда никогда, разве что господин призовет. Но это, лучше уж здесь умереть. Не надо так мрачно смотреть в будущее, мисс Скроу, вздохнул Ясин. И с детьми, и со всем остальным все не так плохо, как вам кажется. Не издевайся, мальчик, вздохнул Аликта. Метку ты тоже сможешь снять, мы связаны с господином навечно. Не знаю, не пробовал, честно ответил Ясин. И вообще, раз уж я вас исцелил, то не желаю, чтобы вы оставались в этой камере. Хотите к брату перебраться, у него вроде по суше. Как, удивилась Аликта. Ну, как-то так, ответил Ясин и сжал пластинку ключ пальцами, представив фигуру дементора. Сработало. Дементор возник в камере рядом с Ясином, совершенно бесшумно и без всяких спецэффектов. «Можно эту женщину перенести в другую камеру?» – спросил Ясин. «Здесь она умрет». Дементор завис минуты на две, а потом подплыл к белой как мел Аликта. В руках у него возникла уже знакомая Ясину хламида. «Что?» – пробормотал Аликта, пятясь. Глаза ее налились страхом. «Не бойтесь, мисс Скроу», – сказал Ясин. «Просто наденьте это, на минуту, не больше, и сразу же окажетесь рядом с братом. Дементор не причинит вам вреда. Дайте ему руку». Аликта внимательно взглянула на Ясина, долю секунды он опасался, что сейчас у нее случится истерика, но нет. Все-таки бывшие сподвижники темного лорда обладали твердым характером, вот и Аликта справилась с собой, и уже через мгновение оказалась в камере брата, а дементор исчез так же бесшумно, как и появился. Потрясенная Аликта кинулась обнимать брата, а затем величественно выпрямилась и размеренно произнесла: «Я, Аликта Кроу, признаю долг жизни перед Гарри Джеймсом Поттером. Спасибо тебе, Гарри». Тут же ее запястье и запястье Ясина окружило слабое, еле заметное свечение, поискрило немного и пропало. Ясин кивнул: «Принимаю», мол, хмыкнул, сварил кофе и для этих двоих и спокойно вернулся в камеру к Лестринджам. Те встретили его возвращение молчанием, но чувствовалось, что их так и распирает от незаданных вопросов. Ясин вздохнул и, убедившись, что вся остальная компания тоже находится в напряженном молчаливом ожидании, начал говорить. Само собой, подлинную историю дементоров он пересказывать не стал. Из всех присутствующих его смог бы понять разве что Руквуд, да и то сомнительно. Поэтому пришлось все немного адаптировать под реалии волшебного мира. Ясин рассказал, что после заключения в Азкабан он умер, именно из-за воздействия дементоров, но на той стороне встретился со смертью, которая дала ему хорошего пинка и вернула обратно, предварительно одарив целительским даром, а в качестве бонуса показала возможное развитие событий. Пожиратели слушали внимательно, но в словах Ясина не усомнился никто. Наоборот, Руквуд протянул: «Вполне возможно, ты, Гарри, последний из магов, в ком течет достаточно крови певереллов. Видимо, смерть решила помочь своему потомку, который остался последним в своем роду. Но каким образом это связано с дементорами?» Ясин выдал вторую, малость подкорректированную часть истории. Дементоры в ней превратились в насильно призванных из параллельного мира магических существ. Причем родной мир дементоров сильно отличался от здешнего. Но несмотря на это, злокозненный маг и Крисдис заставил их служить себе, а после его смерти Азкабан стал тюрьмой. Пирамида превратилась в магический источник, насильственно перенесенный из родного мира дементоров, но в целом Ясин старался придерживаться той истории, которую поведал ему координатор. Опять-таки, пожиратели даже не особо удивились. Люди умные, сами додумали все, как надо. Маги прошлого обладали куда большей силой и обожали чудить с размахом. Мерлин был не один такой, просто самый известный. Искусственное происхождение дементоров их тоже не удивило, химерологи не вывелись и сейчас. Правда, не в Британии, господа, не в Британии. В колдовстворце на химерологов даже учат, вставил свои 5 копеек долохов. Полезное умение, создавать тварь с заданными параметрами. И вообще, думаете, русалки и кентавры естественным путем появились? Они-то как раз результат экспериментов химерологов древности. Правда, редкое это умение. В колдовстворце эта группа самая немногочисленная, меньше них только некромантов, но там понятно, там стопроцентная предрасположенность нужна. Тебе бы, Гарри, в колдовстворец, там бы тебя как следует выучили. А ничего, что мальчик, целитель? Ехидно спросил Рабастан. Ничего, спокойно ответил Долохов. Темное целительство, обратная сторона некромантии. А ты уверен, что темное? Продолжал красноволосый провокатор. А какое еще? Светлое, что ли? Это после встречи с госпожой, Раби, не смеши меня, когда это Поттеры были светлыми. Знавал я и Карлуса, и Флимонта. Стопроцентно темные маги. Просто маскироваться умели, как и Джеймс. Только вот рано твои старшие родичи на тот свет убрались. Джеймса, по-хорошему, еще лет 5 обучать нужно было. А так, один остался, вот и наворотил. И сам помер, и жену погубил, и тебя осиротил. Мистер Долохов, сказал Ясин деревянным голосом, я не думаю, что у вас есть моральное право судить моего отца. И я просил у вас совета не по этому вопросу. Прости, Гарри, вздохнул Долохов. Но мы всю эту историю с гибелью твоих родителей столько раз обсуждали. Не сходятся там концы, не сходятся. Это я уже понял, более спокойно сказал Ясин. Но все-таки, как быть с дементорами? А ты сможешь им помочь? Поинтересовался Руквуд. Не знаю, но думаю, что смогу. А что тут думать? Вскинулся Рабастан. Такие слуги. Ты же понимаешь, Гарри, что с их помощью ты сможешь подчинить себе всех. Мне не нужны слуги, отрезал Ясин. Мне нужны союзники. И я не хочу подчинить себе всех. Я хочу выйти отсюда. Я хочу жить спокойно, жениться, детей завести, род восстановить, людей лечить. Власть – это не мое. На некоторое время наступила тишина. Затем Руквуд грустно сказал. Твои намерения благие, Гарри. Только вот для того, чтобы ты смог жить спокойно, тебе придется избавиться сразу от двоих, от лорда и от Дамблдора. Иначе не будет тебе ни спокойной жизни, ни детей, ни семьи. Ты можешь оставить их в покое, но они тебя в покое не оставят. И такие союзники, как дементоры, тебе ой как пригодятся. А если ты сможешь снять метку, то лично я пойду за тобой. Ибо и лорд, и Дамблдор – это смерть для нас, без вариантов. А ты – надежда на жизнь. Вот прямо так сразу, удивился Ясин. А что нам терять? Грустно спросил Рудольфус Лестриндж. Даже если твое дело и безнадежное, Гарри, то оно выглядит, скажем так, чуть менее безнадежным, чем наша гибель в Азкабане или грядущее служение лорду. Но все дело в метке, спокойно сказал Ясин. Именно, ответил Долохов. Пока мы с меткой, наши благие намерения останутся только намерениями. А если за нами придет лорд, то и намерений не останется. А насчет дементоров? Прав Раби, грех не взять то, что падает к тебе в руки. Ладно, кивнул Ясин и понял, что устал просто смертельно. Я вас услышал, а сейчас я хочу спать. Очень устал, уж не обессудьте. Спал Ясин спокойно, никакие дурные сны его не тревожили, и проснулся он вполне себе свежим и отдохнувшим. А проснувшись, почувствовал, что готов к переговорам с координатором дементоров. Руквуд, правда, под утренний кофе предложил ему совершенно зубодробительную формулу клятвы, которую должны были дать дементоры. Клятва предусматривала практически все, и Ясин постарался запомнить ее. На память он и в прошлой жизни не жаловался, а сейчас она, кажется, стала абсолютной, поэтому длинный и довольно заковыристый текст уложился в голове Ясина без особого труда. Так что сразу после того, как дементоры, тюремщики лишний раз в это крыло не совались, разнесли миски с жиденьким нечто, с консервированной ветчиной и фасолью, это нечто очень даже зашло. По камерам Ясин подозвал одного и попросил проводить его к координатору. Тут же повторилась вся история с плащом и путешествием к пирамиде. Координатор уже ждал Ясина. «Ты обдумал все раньше», — спокойно констатировал он. «Да», — ответил Ясин. «Сейчас я хочу услышать, что должен сделать, но сначала прошу принести клятву». «Клятву?» — в спокойном голосе координатора прозвучало легкое удивление. «Изволь, но ложь не заложена в нашей природе. Кому нужны искусственные слуги, которые лгут хозяевам?» «Это так», — согласился Ясин. «Но вы уже не принадлежите собственному миру. Более того, вы соприкоснулись с магией нашего. Значит, вы не столько биомеханические конструкты, сколько магические существа. Не так ли?» «Пожалуй, «Так», — согласился координатор, — «мы можем пользоваться тем, что вы называете магией. Мы начали испытывать эмоции, что создателями в нас не заложено, и мы хотим спокойствия, просто спокойствия, чтобы строить жизнь по собственному разумению. А еще вы обладаете массой весьма опасных знаний», — прищурился Ясин. «Куда деваются слепки душ тех, кого вас заставляли казнить?» Координатор махнул рукой, и часть стены отъехала в сторону. Ясин увидел огромный стеллаж со множеством ячеек, напоминавший пчелиные соты. В каждой ячейке лежал крупный, размером с детскую ладонь, кристалл. Цвета кристаллов варьировались от бледно-голубого до темно-синего. «Вот», — сказал координатор, — «здесь хранятся слепки личности всех, кто пострадал от нас. Многие были приговорены к наказанию вполне справедливо. Вот, например, изволь». Координатор сделал неуловимый жест рукой, и к нему прилетел темно-синий кристалл. «Юстас Личкомп», — прокомментировал координатор, — «46 лет, химеролог. Для своих лабораторных опытов использовал детей. Ему все сходило с рук, пока дети были, как вы это говорите, магловскими. Но когда он похитил внука престарелой ведьмы, хоть и не богатой, но с родственником в министерстве, Аврорат вышел на него достаточно быстро. Ребенка успели спасти, а когда нашли его тайную лабораторию и перекопали задний двор его дома, вы, маги, жуткие расисты и ни во что не ставите обычных людей, но 46 детских останков и 12 вполне функциональных химер. Это всех проняло, этого выпало казнить мне. Умнейший маг, талантливый, но, как вы говорите, совершенно бессердечный. Все во имя науки. Он даже не особо понял, почему ваш Визингамот так на него взъелся. «Тебе нужно такое знание, человек, такое, точно нет», — отозвался Ясин. «И много тут таких, больше, чем тебе хотелось бы», — проворчал координатор. «Но гораздо больше тех, кто смерти не заслуживал. А есть и те, кто вообще не виновен ни в чем. Их можно как-то, ну, я не знаю, вернуть?» — спросил Ясин. «Раз уж они невиновны». Координатор медленно покачал головой. «Прости, но нет, это просто слепки личностей, вроде ваших живых портретов. Ведь изначально никакое изъятие душ не планировалось нашими создателями. Это после сбоя программы появился такой эффект. Слепок личности создавался, как и раньше, а та субстанция, что вы называете душой, она исчезала, уходила. Я не знаю, куда, над этим мы не властны». Ясин мысленно обрадовался. «Значит, душа бедного Гарри не была заключена в один из этих кристаллов. Она ушла в посмертие. Может быть, парню повезет больше в другой жизни. Ведь есть и другие миры, кроме этого. Но уточнить все не мешало. А мой слепок тут тоже есть?» — поинтересовался Ясин. Координатор снова покачал головой. «Нет, часть с твоей душой просто ушла. Но при этом было мощное постороннее воздействие. Ты связан с могущественной сущностью, человек. Именно это было подтверждением, что ты сможешь нам помочь. Я принесу клятву от имени всех нас, любую, какую захочешь. Я имею на это право как координатор». «Хорошо», — сказал Ясин. «Приноси», — и произнес текст клятвы, подсказанный ему Руквудом с некоторыми небольшими изменениями. Координатор повторил его слово в слово. «Теперь мы связаны, Гарри Поттер», — сказал он, закончив. «Теперь для нас ты не просто человек, не просто маг. Ты – гарант нашего грядущего мирного существования. А теперь я скажу, что тебе необходимо сделать». И координатор начал говорить, а Ясин – внимательно слушать. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие, и приятного прочтения. Примечание к части. Координатор. https://ipinim.com/200/x0b90506b90546b90546f3fia48fet5fjpg. Белла. https://cdnfreelancer.uimp.portfolio.pits/0033 3198pg mt30135e4f. Листринг Джи и Белла. https://www.dubliwe.dubliwe.dal97.10.2014.12.3.23.00-186.62.270.373.mimber.submit.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 8. Замените мне в машине масло, фильтры, колодки и девок в салоне. И координатор начал говорить, а Ясин — внимательно слушать, запоминая каждое слово. «Тебе нужно будет войти в мое сознание, медленно говорил координатор. «Я впущу тебя. Понимаешь, я единственный оставшийся координатор, единственный, кто связан с программой напрямую. На остальных она воздействует опосредованно, они исполнители. Но и этого хватает. Программа – очень сильный инструмент воздействия. Разорвать связь между собой и программой я не могу. Это приведет к моей физической гибели. А что будет с исполнителями? Поверь, лучше не проверять. Если я разорву связь между собой и исполнителями, эффект будет тот же. Увы, для них изначально не предусматривалась свобода воли. Но я обязан это изменить, иначе они так и не поймут, что такое настоящая свобода. А ты понимаешь?» – спросил Ясин. «Я понимаю», – ответил координатор. «В отличие от большинства моих собратьев, я сохранил воспоминания того разумного, которым был когда-то. Как это?» – поразился Ясин. «Тебя что, насильно сделали тем, что ты сейчас есть?» «Нет», — ответил координатор. «Вообще-то я когда-то стоял у истоков этого эксперимента, успел сделать многое, но трагически погиб. Несчастные случаи бывали даже в нашем совершенном мире. Одни на миллион. Мне не повезло, бывает. Но я был ученым и оставил завещание. Я хотел служить науке даже после смерти. Мое сознание перенесли в новосотворенный биомеханический организм, и я смог отправиться к звездам, как и мечтал когда-то. Вот оно что», — пробормотал потрясенный Ясин. «То-то ты мне показался слишком человечным». «Я не человек», — педантично уточнил координатор. «Но ты прав, эмоции постепенно вернулись ко мне, а потом их начали испытывать и все остальные. Ведь мы все связаны. Так что в нашем очеловечивании, как ты выразился, виноват именно я. Мозг остальных координаторов имел изначально искусственное происхождение». «Понятно», — сказал Ясин. «Прости, что отвлек. Что мне нужно делать дальше?» «Ты должен отыскать в моем сознании след программы, найти ее и исцелить». «Да как?» – поразился Ясин. «Я не программист ни разу. Я – целитель, и даже не представляю, как лечить набор электронных импульсов. Программа предстанет перед тобой, как некая личность, больная душевная личность. Ты должен будешь выправить ее психику. Ты – целитель. Ты сможешь, я уверен. Все остальное я смогу сделать сам, а тебе останется только исцелить плоть. Но об этом позже. Главное сейчас – вступить в контакт с программой». «Хорошо», – вздохнул Ясин. «Я попробую». Координатор, сидевший в кресле, откинул капюшон с лица, и Ясин ужаснулся. Его собеседник был по-прежнему похож на Стриро, но гладкое, словно металлизированное лицо уродовали самого неприятного вида язвы, синеватые, сочащиеся неприятной серой жидкостью. «Я не стал подзаряжаться от пирамиды», — пояснил координатор. «Ее энергия понадобится позже. Подойди ко мне, Гарри Поттер. Встань сзади и положи руки мне на лоб. Закрой глаза. Войди в мое сознание. Разрешаю». Ясин выполнил все, как просил координатор. В пальцах появилось знакомое покалывание. «Закрой глаза. Сосредоточься», — сказал дементор. «Готов?» «Готов», — отозвался Ясин. Координатор громко и четко сказал: «Слияние разумов. Входи». Перед закрытыми глазами Ясина замелькали белые вспышки. Потом появилось ощущение движения и почти сразу же прекратилось. Ясин огляделся. Он оказался в огромной библиотеке. Стеллажи с книгами уходили вдаль и ввысь. Книг столько, сколько он не видел никогда в жизни. И где же искать программу? Но тут пальцы снова закололо, а когда Ясин взглянул на них, оказалось, что их кончики снова окутаны пламенем. На этот раз зеленым, с золотистыми просверками. Пламя колебалось, словно от сильного ветра, а потом его язычки стали рваться с пальцев в одну сторону, влево. Ясин понял, что его дар сам указывает, куда он должен идти, и доверился ему. Стеллажи слева плавно сдвинулись, образуя проход, и Ясин вступил в него. Некоторое время он брел между нескончаемыми вместилищами книг, а потом вдруг увидел лестницу, ведущую вниз, крутую лестницу с влажными, чуть осклизлыми ступенями. Пламя рванулось вперед, словно ему не терпелось, и тут Ясин услышал доносящийся откуда-то снизу тихий плач. Плакал маленький ребенок, лет двух, не больше. Ясин, у которого в прошлой жизни были внуки, мог определить точно. «Эй!» — позвал он. «Эй, малыш, где ты?» Плач на некоторое время затих, а потом снова усилился, и Ясин торопливо начал спускаться по лестнице, стараясь не поскользнуться. Ступеньки казались бесконечными, он чуть не подвернул ногу, но все-таки дошел. Сразу за лестницей начинался коридор, узкий и извилистый. Плач доносился оттуда. Ясин ускорил шаг и тут почувствовал, что коридор вокруг него начинает меняться и не в лучшую сторону. Серый камень вдруг приобрел оттенок охры и стал пористым, как сыр, пол под ногами начал мягко пружинить. Это здорово затрудняло шаги, но плач стал громче и отчетливее, и Ясин попытался ускориться. Но коридор явно был против. Из дыр в стенах вдруг полезли странные белесые создания, похожие на червей и змей одновременно и неописуемо противные. Они разевали пасти, полные острых полупрозрачных зубов, высовывали синеватые язычки и шипели, но пока не нападали. Неожиданно шепот стал складываться в слова. «Зачем ты лезешь туда? Не твое это дело, вернись. Ты никого не спасешь, жалкий, ничтожный, глупый дикарь. Вернись, вернись, вернись». У Ясина появилось острое желание спалить этих противных белесых тварей своим зеленоватым пламенем, но он его подавил. Откуда-то появилось четкое ощущение, что его дар не убьет этих паразитов, а сделает сильнее. Поэтому он упрямо шел вперед, а когда белесые твари совсем страх потеряли и стали тянуться к его лицу, скаля полупрозрачные зубы, смачно выматерился от всей широты своей славянской души. Неожиданно помогло. Мерзкие твари зашипели что-то неразборчиво обиженное и втянулись в стены. А Ясин наконец-то увидел, чем заканчивается коридор. Это было округлое помещение, в центре которого лежал ворох клетчатых одеял, неожиданно ярких и новых. А в этом ворохе лежал на спинке малыш, годик, не больше, хнычущий, голенький и розовый, с пепельными кудряшками, прилипшими ко лбу. Ясин прошел в центр комнаты, поближе к ребенку. Малыш, пардон, малышка увидела его, протянула вверх пухлые ручонки и заулыбалась, демонстрируя несколько отменно белых, словно жемчужинки, зубов. Ясин взял малышку на руки, и она тут же радостно рассмеялась и захлопала в ладошки, а потом стала тянуть его за торчащую на виске прядь волос. «И что же мне с тобой делать?» — вслух спросил Ясин. Его зеленое пламя на кончиках пальцев и не думало потухать, забавляя ребенка, но не делала никаких попыток перейти на малышку. Девочка неожиданно сморщилась, готовясь зареветь, а Ясин спиной почувствовал какое-то движение и отпрянул в угол. И вовремя. На него бросилось нечто, лохматое, страшное, растрепанное, жуткий гибрид механизма и человека. «Отдай, отдай ее мне», – прошипел этот неописуемый ужас. Ясин покачал головой, но дар его, похоже, думал иначе. С руки сорвался сгусток зеленоватого пламени и впечатался в грудь странного существа. Зеленоватое сияние тут же окружило существо, и оно завизжало, дико, страшно. Малышка расплакалась, прижалась к Ясину, спрятала личико у него на груди. Зеленоватое пламя, окружившее существо, стало опадать, и Ясин, не задумываясь, метнул еще один зеленоватый сгусток, другой рукой. Визг усилился, а потом резко стих. Ясин с удивлением воззрился на непрозрачный зеленоватый кокон, окруживший существо. Малышка снова рассмеялась, и вдруг кокон исчез совсем, а существо, оставшееся стоять на месте, преобразилось. Теперь стоящая фигура очертаниями отчетливо напоминала женщину. Ну, если бывают женщины с кожей цвета начищенного металла, огромными синими фасеточными глазами и витыми бронзовыми проводами, напоминавшими афрокосички, на голове. Женщина издала тихий печальный свист, протянула руки вперед, и малышка неожиданно рванулась к ней, словно запущенный вперед баскетбольный мячик. Миг, и она уже на руках странной женщины. Еще миг, и обе вновь окутались коконом, на сей раз холодно-белым, скрывшим их от глаз Ясина. «Возвращайся», — прозвучал непонятно откуда голос координатора. «Ты смог, все получилось». «Как?» — спросил Ясин, только сейчас заметивший, что коридор, по которому он пришел, исчез, и его окружали только серые ноздреватые каменные стены.